Глава 5. Новеллы о законах. Задача 5.1. Группа ученых под руководством Петра Леонидовича Капицы изучала поведение плазменного разряда в гелии. Установка, точнее интересующая нас часть установки, представляла собой такую бочку, положенную на бок. Внутри бочки находился газообразный гелий под давлением 3 атмосферы. Под действием мощного электромагнитного излучения в гелии возникал плазменный шнуровой разряд, стягивающийся в сферический сгусток плазмы, шаровую молнию. Для удержания этого сгустка в центральной части бочки использовали соленоид, кольцом охватывающий бочку. В ходе опытов постепенно наращивали мощность электромагнитного излучения. Плазма становилась все горячее и горячее, но с повышением температуры уменьшалась плотность плазменного шара. Молния поднималась вверх. Мощности соленоидного кольца явно не хватало. Сотрудники Капицы предложили строить новую установку с более сильной соленоидной системой. Но Петр Леонидович Капица нашел другое решение. Как вы думаете, какое? Рассмотрим несколько изобретений. Авторское свидетельство 319-460. Для обработки овализации зерен абразива предложено смешать зерна с ферромагнитными частицами и вращать смесь магнитным полем. Авторское свидетельство 333-993. Для очистки проволоки от окалины предложено пропускать проволоку через абразивный ферромагнитный порошок, поджимаемый магнитным полем. Авторское свидетельство 387-570. Для распыления полимерных расплавов предложено вводить в расплав ферромагнитные частицы и пропускать расплав через зону действия знака переменного магнитного поля. Авторское свидетельство 523-742. Для изгибания немагнитных труб предложено наполнять их ферромагнитным порошком и действовать магнитным полем. Авторское свидетельство 883-524. Щит опалубки в виде гибкого матраса наполнен ферромагнитным материалом, твердеющим в магнитном поле. Авторское свидетельство 106-86-93. Мишень для стрельбы из лука из кольцевого электромагнита заполнена сыпучим ферромагнитным материалом. Нетрудно подметить общий прием, использованный в этих изобретениях. Имеется некоторое вещество, само по себе не поддающееся управлению, изменению, обработке. Чтобы управлять веществом, вводит ферромагнитные частицы и действует магнитным полем. Задача 5.2. Для временного перекрытия трубопроводов путем образования пробки закачивают быстро твердеющий полимерный состав. Недостаток способа состоит в том, что жидкость до отвердевания растекается. Пробка получается неоправданно длинная, это усложняет ее извлечение после ремонта трубопровода. Как быть? Возможно, эта задача раньше показалась бы нелегкой. Теперь ответ очевиден. Надо ввести в полимерный состав ферромагнитные частицы и удерживать состав магнитным полем. Такое решение зафиксировано в авторском свидетельстве 708-108. Это решение можно записать так, как записывают химические реакции. По условиям задачи дано вещество, полимерный состав, обозначим его буквой В. Пунктирной стрелкой левее буквы В и направленной к ней слева направо покажем, что вещество плохо поддается управлению и надо научиться им управлять. Запишем теперь ответ. Представьте себе квадрат. Вводится магнитное поле P с индексом M. Оно записывается в верхнем правом углу. Это магнитное поле действует на ферромагнитный порошок V с индексом F, который, в свою очередь, управляет веществом V. VF мы размещаем в нижнем левом углу, а V в нижнем правом. И проводим стрелки, то есть направленные векторы, от PM до диагонали квадрата, а затем от VF к V. Получаем подобие треугольника. Соединим данное получено двойной стрелкой, которая соединит две схемы. Пунктирную стрелу к В и схему в условном квадрате. Она заменит слова «для решения задачи надо перейти к». Итак, было вещество В, которое плохо поддавалось непосредственному воздействию, пришлось пойти в обход. Взяли хорошо взаимодействующую пару магнитное поле ферропорошок и объединились с имеющимся веществом в единую систему. Видно и противоречие, спрятанное в условиях задачи. Поле не должно действовать на В, нет подходящих полей, и должно действовать на В, чтобы управлять им. Запись этой условной реакции отражает суть всех изобретений, приведенных в начале раздела. В патентном фонде имеются тысячи изобретений, соответствующих этой реакции. Треугольник из ПМ, ВФ и В получил название фиполь от слов ферочастицы и поле. Существуют, однако, другие поля и другие вещества, хорошо работающие в паре с ними. Авторское свидетельство 236-279. Для сжатия порошка, заключенного в металлический корпус, используют охлаждение корпуса. Авторское свидетельство 359-198. Для съема грибных винтов используют тяговые стержни, удлиняющиеся при нагревании. Авторское свидетельство 412-428. Для точной регулировки клапана в вакуумном вентиле изменяют размеры штока клапана, пропуская внутрь него охлаждающую жидкость. Авторское свидетельство 735-256. Для микродозирования жидких лекарств нагревают воздух в полости пипетки. В формулах этих изобретений используются структуры, обозначающие тепловые поля. Эти структуры получили название теполей. В общем случае возможны структуры, включающие любое поле. Такую структуру принято называть виполь от слов «вещество» и «поле». Нетрудно заметить, что виполь является схемой минимальной технической системы, или ТС. Он включает изделие, инструмент и энергию поля, необходимую для воздействия инструмента на изделие. Любую сложную техническую систему можно свести к сумме виполей. Тут уместна аналогия с геометрией. Любую сложную фигуру можно разбить на треугольники. Зная свойства треугольников, можно производить вычисления, связанные со сложными фигурами. Отсюда особое значение тригонометрии. Аналогичную роль играет и випольный анализ. Записывая условия задачи в випольной форме, мы отбрасываем все несущественное, выделяя причины возникновения задачи, то есть этакой болезни технической системы, например, недостроенность виполя. Поэтому випольный подход не только удобная символика для записи изобретательских реакций, но и инструмент проникновения в глубинную суть задачи и отыскание наиболее эффективных путей преобразования технических систем. Задача 5.3. Дана смесь одинаковых по размерам и имеющих одну и ту же плотность кусочков коры и древесины. Разрубили на щепки кривой ствол, с которого нельзя было снять кору. Как отделить кору от древесины? Даны два вещества, причем ни одно из них не является инструментом. Кроме того, в системе нет поля. Обозначим ненужное вредное взаимодействие волнистой линией. Прежде всего, надо выбрать наиболее приемлемое для условий задачи физическое поле. Существует много физических полей – гравитационное, электромагнитное, тепловое, акустическое, силовое и так далее. Гравитационное поле явно не подходит, об этом сказано в условиях задачи. Плотность веществ одинаковая. Попробуем для построения V-поля применить наиболее управляемое электромагнитное поле. Можно ставить решающий эксперимент. Если кора и древесина электризуются по-разному, задача решена. Допустим, оба вещества электризуются одинаково. Тогда в одно из веществ, до рубки, придется ввести дополнительное вещество, хотя бы тот же ферропорошок. Получим комплексный виполь. Разумеется, могут быть построены и более сложные випольные системы. Но введение новых веществ и полей – отступление от идеала. Поэтому, составляя випольные формулы, важно как можно меньше отойти от идеала – простого виполя треугольника. Такой отход необходим и допустим лишь в той мере, в какой усложнение випольной структуры компенсируется увеличением числа функций, появлением новых полезных качеств и так далее. Несколько слов о терминах «вещество» и «поле». В випольном анализе, то есть анализе вещественно-полевых структур при синтезе и преобразовании технических систем, под веществом понимают не только вещество, но и технические системы и их части, а иногда и внешнюю среду. Например, если в задаче идет речь о повышении скорости движения ледокола, то то вещество – это ледокол и лед. Вещества принято записывать в випольных формулах в строчку, поля на входе над строчкой. Виполь вообще обозначают без конкретизации треугольником. Действия в випольных формулах показывают стрелкой или линией без конкретизации. Взаимодействие – стрелкой с двумя остриями. Теперь сформулируем еще два закона развития технических систем. Динамика. В отличие от предыдущих, они отражают тенденции развития современных систем. Первое. Развитие технических систем идет в направлении увеличения управляемости. Иногда говорят в направлении увеличения випольности. Невипольные и неполные випольные системы превращаются в полные виполи. Простые виполи переходят в сложные. Увеличивается количество управляемых связей. Мобилизуются вещественно-полевые ресурсы, сокращенно ВПР. За счет более полного использования имеющихся и применения, образно говоря, даровых веществ и полей, в виполи вводят вещества и поля, которые позволяют без существенного усложнения реализовать новые физические эффекты, расширить функциональные возможности системы и тем самым повысить степень ее идеальности. Второе. Развитие современных технических систем идет в направлении увеличения степени дробления, дисперсности рабочих органов. В особенности типичен переход от рабочих органов на макроуровне к рабочим органам на микроуровне. Действие закона увеличения степени дробления рабочих органов, а заодно и неодолимость законов развития технических систем, можно проиллюстрировать на примере перестройки технологии изготовления листового стекла. По старой технологии раскаленная стеклянная лента поступала на роликовый конвейер. Передвигаясь по конвейеру, лента выравнивалась, охлаждалась и застывала. Качество поверхности зависело от расстояния между соседними роликами, то есть от диаметра роликов. Чтобы получить гладкую поверхность, нужны были ролики, возможно, меньшего диаметра, вплотную придвинутые друг к другу. Но чем меньше диаметр роликов, тем сложнее и дороже конвейер, тем больше хлопот с его налаживанием, эксплуатацией и ремонтом. Долгое время это противоречие пытались сгладить путем компромисса. Диаметр роликов сохраняли довольно большим, лист получался волнистым, потом его дополнительно полировали. Но требования к качеству поверхности стекла росли, увеличивались и требования к производительности и экономичности. Однажды ко мне приехал сотрудник организации, занимавшийся проектированием линий для получения листового стекла. Гость попросил провести семинар по ТРИЗ, рассказал о существующей технологии, о необходимости сосредоточить усилия участников семинара на усовершенствовании роликового конвейера. Я охотно согласился, но признался, что меня смущает простота задачи, которую хотят сделать центральной. Далее произошел следующий разговор. Гость. Это трудная задача. Над ней думают и за рубежом. Я. Ролики должны быть как можно мельче, так ведь? Гость терпеливо. Нет, ролики должны иметь оптимальный диаметр, иначе конвейер будет невообразимо сложным. Я упрямо. Ролики должны быть как можно мельче. Тогда стекло будет гладким, но самые маленькие ролики — это молекулы. Или лучше атомы. Атомы. Вот решение вашей задачи. Стекло должно катиться на атомах. Атомы дешевы, не ломаются, дадут идеально ровную поверхность. Гость, натянуто улыбаясь, атомы. Интересно. Вы ведь пишете научную фантастику, не правда ли? Я что-то читал. Я. Куча атомов шариков. Расплавленный металл, вот что вам нужно. Ванна с расплавленным металлом, а по поверхности скользит стекло. Гость обиженно. Значит, конвейера не надо вообще? Можно закрывать нашу тему? Очень интересно. Я. Нужен металл с низкой температурой плавления и высокой температурой кипения. Тогда не будет паров, это хорошо. Свинец или олово? Нет, пары свинца ядовиты. Значит, олово? Гость. Олово? Ванна с расплавленным оловом? Конечно, в плане фантастики... Я? Доверительно. Закон есть закон. Идеальные ролики — это когда роликов нет. Плюс закон перехода на микроуровень. Ролики надо раздробить на атомы. Гость поспешно. Извините, я пойду, не буду вас задерживать. Вот письмо, может быть, подумаете. На следующий день я сообщил, что готов провести семинар, и что предложенная задача имеет красивое продолжение, которое можно будет развить на семинаре. Продолжение действительно было. Если через расплав пропустить электрический ток и действовать при этом электромагнитным полем, можно управлять формой поверхности расплава, а следовательно и формой стеклянного листа. Я с нетерпением ждал ответа. Он пришел недели через две и гласил: «У наших сотрудников нет времени на проведение данного семинара». Слово «данного», по-видимому, означало «столь несерьезного». Прошло лет 8. Снова прибыло письмо из той же организации. Приглашали провести семинар. В письме упоминалась английская фирма Pilkington Brothers Limited. Хитрые бразерсы повсеместно запатентовали оловянный способ, и теперь требовалось найти обходное решение. Я ответил: переход от роликов к шарикам-атомам продиктован объективной закономерностью. Обойти закон нельзя. Сегодня надо внедрять и развивать оловянный способ.